Глава вторая. Тори. «Тор!» — шепчущий голос Дарси донесся до меня там, где я пряталась во сне. И я со стоном отшатнулась от него. «Тори!» — сказала она немного громче. «Нет!» — пробормотала я, натягивая подушку на голову. «Я устала, как собака!» Мы были в моей комнате в доме Игнис, и никто из нас не хотел расставаться друг с другом после ужаса нападения нимф. После всего, что последовало за вчерашним матчем по питболу и посещением собрания, на котором Нова в основном сказала нам смириться с произошедшим и продолжить обучение, мы засиделись за разговорами до рассвета. Я подозревала, что в какой-то момент мы обе отключились, но понятия не имела, почему, черт возьми, Дарси решила, что это хорошая идея снова разбудить меня. Из-за боли в конечностях и затуманенного сознания я могла только представить, что это был грёбаный рассвет. И у меня не было причин хотеть видеть это время суток. «Ты это слышишь?» — спросила Дарси, и нотка беспокойства в ее голосе заставила меня опустить подушку на дюйм. Я снова застонала, перекатилась на спину и лежала неподвижно, пока странный звук не достиг моих ушей. Это было похоже на отдаленный звон металлического гонга. «Что это такое?» — спросила я, заставляя себя немного приподняться на локтях и смаргивая сон с глаз. Дарси сидела на моей кровати, скрестив руки на груди и склонив голову на бок, чтобы прислушиваться. «Это может быть что угодно в этой сумасшедшей школе. Может быть, мантикоры играют в гонг, чтобы пополнить свою магию». Или гарпии любят танцевать под музыку гонга при свете луны просто ради удовольствия, — предположила я. Дарси беззаботно рассмеялась, и мы обе замолчали, когда снова раздался глухой звон гонга, на этот раз звучавший немного ближе. Хотя на самом деле это не был звук, похожий на танец под луной. Он был более зловещим. Как обещание чего-то грядущего. Дрожь пробежала у меня по спине при этой мысли, и я заставила себя выпрямиться. «Не могу поверить, что собираюсь это сказать, но не встать ли нам пораньше, чтобы, может быть, отправиться на завтрак в сферу?» — спросила я. Теперь, когда я проснулась и раздался этот чертов гонг, я и представить себе не могла, что смогу поспать еще немного. «Я подумала о том же», — ответила Дарси с облегчением в голосе. Я двинулась, чтобы встать с кровати, но мой атлас внезапно издал громкий звон, которого я никогда раньше от него не слышала. Атлас Дарси сделал то же самое на столе в другом конце комнаты, и мы обменялись взглядами, прежде чем я взяла свой с тумбочки, чтобы посмотреть, в чем дело. Когда взгляд упал на сообщение, мои глаза расширились от удивления, и я протянула его так, чтобы Дарси тоже могла это прочитать. «Добро пожаловать в адскую неделю. Вы и остальные первокурсники теперь официально начинаете неделю, предшествующую часу расплаты. В течение этой недели вы должны пройти испытание своих элементов, прежде чем принять участие в итоговой оценке, которая определит, достойны ли вы своего места в нашей престижной академии. Чтобы убедиться, что вы полностью готовы к испытаниям, остальные студенты будут бросать вам дополнительный вызов на каждом шагу и превращать вашу жизнь в ад. Будете ли вы в официальном списке учащихся в этом году? Пришло время доказать, что вы фейри. С уважением, директор Нова». «Что за дерьмо?» Дарси недоверчиво выдохнула. «Вчера умерла куча людей. Я понимаю, что Нова сказала, что мы должны продолжать наше обучение, если хотим быть достаточно сильными, чтобы противостоять нимфам в будущем, но это, кажется, чересчур». «Всё в этом грёбаном месте чересчур», — прорычала я. «И что они имеют в виду, говоря, что остальные студенты превратят нашу жизнь в ад?» — спросила Дарси. «Ну, этот кусочек, по крайней мере, не изменится», — пошутила я. «На самом деле, если наследникам придется распределить свое внимание между всеми первокурсниками, вместо того, чтобы просто сосредоточиться на нас, то, возможно, нам даже будет легче, чем обычно. Было бы здорово. Хотя у меня такое чувство, что это просто сделает мишень на наших спинах еще больше», — вздохнула Дарси. «Может быть, ты и права», — По крайней мере, мы к этому привыкли. Я выпрямилась и провела пальцами по волосам, борясь с желанием заползти обратно в постель. Звон гонга становился все громче, и у меня возникло ощущение, что это связано с этим дерьмом адской недели. «Первокурсники!» — громко донесся из коридора девичий голос, и я заколебалась, посмотрев на закрытую дверь. «Адская неделя вас догнала! У вас есть 15 минут, чтобы подготовиться к занятиям и выйти из своих комнат. Любого, кто не явится добровольно, вытащат вон. Вы предупреждены!» Я оглянулась на Дарси и застонала. «Почему все должно начинаться так рано утром?» — спросила я. «Это действительно будет ад, если они будут будить меня в такое время каждый день?» «Ну, будем надеяться, что это самое худшее», — ответила Дарси, тоже вставая. «Мы обменялись взглядом, который говорил, что мы обе знали, что это маловероятно, после чего я направилась в ванную комнату». Я завязала волосы, прежде чем прыгнуть в душ, позволив горячей воде разбудить меня, несмотря на то, что чувствовала тоску по подушкам и мягким простыням. Я вышла быстро, предоставив возможность Дарси, пока я одевалась в форму академии и укладывала волосы во что-то респектабельное. Когда я начала наносить макияж, на моем атласе появилось личное сообщение. Я автоматически потянулась за ним. Мои губы приоткрылись от удивления, когда я увидела, от кого оно. «Калеб. Итак, думаю, нам нужно установить границы». Я нахмурилась в замешательстве, гадая, что он имел в виду, прежде чем ответить. «Тори. Говоря загадками, ты только еще больше кажешься придурком». «Калеб. Так вот, я подумал, что это невозможно. Я говорю о том, чтобы разделять две стороны наших отношений». «Тори. У нас нет никаких отношений». Я пренебрежительно бросила свой атлас на кровать и вернулась к завершению макияжа. Дарси вышла из душа и взяла другую униформу из моего шкафа, не потрудившись спросить. Поскольку у нас был одинаковый размер во всем, мы уже давно привыкли одалживать одежду друг у друга. Это было в порядке вещей. И хотя у нас не было такого недостатка в возможностях, как раньше, в мире смертных, это была привычка, от которой мы вряд ли откажемся в ближайшее время. Это казалось знакомым и естественным. И одной из немногих вещей, которая не изменилась, когда мы пришли в эту безумную академию. Мой атлас зазвенел позади меня еще раз, и еще раз, и еще раз. «Ты популярна сегодня утром», — прокомментировала Дарси с интересом, заглядывая в него. Я хмыкнула в ответ. «Просто Калеб снова пытается залезть ко мне в трусики». Она фыркнула от смеха. «Насколько сильно ты заставишь его работать ради этого? Он принимал участие во всем этом деле, бросая нас в яму. Так что думаю, что с ним покончено», — сказала я пренебрежительно. «Да, так и должно быть», — согласилась она. «Но твои глаза говорят, что это не так. Это просто та часть моего мозга, которая ослеплена тем, насколько он горячий. Я отказываюсь ее слушать, потому что она шлюха. Разумная часть моего мозга говорит, черт возьми, нет, и с этого момента я буду составлять компанию ей и ее поясу целомудрия». «Хорошо», — сказала Дарси таким тоном, который дал понять, что она не была полностью убеждена. Но я мало что могла с этим поделать. Мой послужной список говорил сам за себя. Атлас снова запищал. «И еще раз». «По крайней мере, давай посмотрим, как сильно он унижается», — сказала она со злой улыбкой. Я засмеялась и потянулась, чтобы взять свой атлас с кровати. «Калеб, так холодно, Тори. Я знаю, что ты тоже что-то почувствовала. Звуки, которые ты издавала в ответ, довольно трудно отрицать». Подмигивающий смайлик. «Калеб, ты хочешь, чтобы я умолял? Тебе нравится идея поставить меня перед тобой на колени?» «Калеб, теперь ты меня игнорируешь? Разве мы не можем просто согласиться не быть единомышленниками по поводу вопроса о троне и выместить наше разочарование по поводу сложившейся ситуации друг на друге? Клянусь, я очень расстроен из-за этого, и придется сильно потрудиться, чтобы заставить меня чувствовать себя лучше по этому поводу». «Калеб, ты хочешь увидеть, как я расстроен? Мне действительно нужна помощь, чтобы справиться с этим». Последнее сообщение содержало фотографию, к которую Калиб сделал в зеркале, выйдя из душа. Его светлые кудри были влажными и выглядели темнее, чем обычно, а каждый дюйм его обнаженного мускулистого тела блестел от капель влаги. Фотография обрывалась на его талии, в то время как его темно-синие глаза горели с такой силой, что я проглотила комок в горле. «Калиб, хочешь встретиться и посмотреть на остальное?» Дарси издала смешок. «Но он определенно знает, чего хочет». Мой взгляд скользнул по фотографии его тугого пресса, блестящего от воды. И я застонала. «Почему он должен быть таким мудаком?» Пожаловалась я. «Ну, если бы это было не так, он бы тебе, наверное, совсем не понравился». Рассуждала она, и я не могла удержаться от смеха над этим. «Это трагически точная оценка», — согласилась я. Я решила оставить Калиба в покое и закрыла личные сообщения с улыбкой, тронувшей уголок моего рта. «Время вышло, первокурсники!» Снова раздался девичий голос из-за моей двери, и мы с беспокойством оглянулись. «Выходите навстречу Аду! Или будет только хуже, если нам придется прийти за вами!» «Эта школа сумасшедшая!» Простонала Дарси, перекидывая сумку через плечо, и мы приготовились отправиться туда. Я засунула свой атлас в сумку и накинула ее, когда мы двинулись к двери. «Щит?» — предложила я в последнюю секунду, представив, что кто-то ждет за дверью, чтобы вылить нам на голову ведро воды или что-то в этом роде. «Хорошая идея», — согласилась Дарси. Мы обе подняли мощный щит из магии воздуха, и я открыла свою дверь сердцем в горле. Дверь широко распахнулась, и я затаила дыхание, когда мы вышли, чтобы найти... ничего. Коридор был пуст. Я обменялась взглядом с Дарси и быстро заперла за нами дверь, когда мы направились к лестнице, которая вела вниз в общую комнату. Единственным звуком был настойчивый звон далекого гонга, с которым мое сердце быстро попадало в ритм. Мы спускались в тишине, но в ту секунду, когда мои ноги приземлились у подножия лестницы в общей комнате, я замерла. Вся комната была полна студентов, одетых в длинные черные мантии с простыми белыми масками, скрывающими их лица. На мгновение ничего не произошло. Все они уставились на нас через отверстия для глаз в масках, и я почувствовала, что только что наткнулась на жуткий культовый кошмар. Напротив меня я узнала огненно-красные волосы Маргарет, падающие на ее белую маску, когда она подняла руку, указывая на нас двоих. «Свежее мясо!» — завопила она, и все ученики в комнате, как один, бросились на нас. Я закричала, вливая больше силы в созданный мною щит и случайно создавая взрыв магии воздуха, который вырвался из нас и врезался в них, сбивая студентов с ног и заставляя кувыркаться по красной ковровой дорожке. «О, черт!» — выдохнула я, оглядываясь на то, что сделала. Но Дарси уже поймала меня за руку и дернула, чтобы заставить двигаться, когда студенты Игниса оправились от шока и снова напали на нас. Мы пробежали через центр комнаты, когда пламя обрушилось на внешнюю сторону щита, который поддерживала Дарси. И я вскочила, чтобы создать еще один, чтобы помочь ей. «Прекратите бежать и опустите свои щиты!» — потребовала Маргарет. Ее голос был хриплым от принуждения. Полностью сосредоточившись на поддержании магии, мы даже не пытались защитить наши умы от такого рода атак. Спотыкаясь, мы вдвоем остановились, и щиты мгновенно исчезли. Нас завалила группа парней, достаточно крупных, чтобы я подумала, что они старшекурсники, и они оторвали нас друг от друга. Я ругалась на них, извиваясь и пытаясь вырваться из их хватки. Но они только смеялись, когда несли меня обратно через общую комнату и толкнули на колени перед Маргарет. Дарси толкнули рядом со мной, и она выругалась на парней, удерживающих ее, с такой силой, что некоторые из них рассмеялись. «Не сопротивляйтесь», — приказала Маргарет, и мое предательское тело замерло, когда я проклинала себя за то, что не ожидала этого. Ее глаза заискрились от возбуждения под жуткой невыразительной белой маской, и она наклонилась ко мне с черным маркером в руке. Ее принуждение приклеило меня к месту, когда она нацарапала что-то у меня на лбу, прежде чем повернуться и сделать то же самое с Дарси. «А теперь бегите в класс», — приказала Маргарет. Я вскочила на ноги и поспешила из комнаты вместе с Дарси. Принуждение заставляло нас бежать. Толпа одетых в мантии студентов Игниса расступилась, чтобы дать нам дорогу, смеясь до упаду, пока мы двигались. Когда мы вышли на улицу, я почувствовала, что хватка силы Маргарет ослабевает, и стиснула зубы, когда мне, наконец, удалось сбросить ее и перестать бежать. Дарси остановилась рядом со мной, и я посмотрела на нее, нахмурившись. Слова «Просто поговори с моим вороном» были написаны у нее на лбу, толстым черным маркером. «А что написано на моем?» — спросила я, рассказывая ей, что они написали на ней. «Шлюха», — со вздохом ответила Дарси. «Она не очень оригинальна, не так ли? Не думаю, что у нее когда-либо была хоть одна оригинальная идея в ее жизни», — согласилась я. И направила немного магии воды, пытаясь использовать ее, чтобы очистить маркер с кожи Дарси, но ничего не изменилось. «Я предполагаю, что была применена магия?» Вздохнула Дарси после того, как третья попытка не удалась. «Значит, мы застряли вот так?» Спросила я. «Да», — ответила Дарси. «Прекрасно. Мы поплелись к сфере, в то время как я высказывала множество творческих оскорблений по поводу Маргарет, и Дарси одобрительно ухмылялась. Когда я закончила выпускать пар, то заметила толпу студентов в черных мантиях, болтающихся возле сферы, и остановилась. «Что-то я уже не чувствую себя голодной», — пробормотала Дарси. Мой желудок заурчал в знак несогласия, но я тоже отвернулась. В любом случае, не похоже было, что сегодня в сфере нас ждало что-то, кроме неприятностей. Шепот привлек мое внимание к теням рядом с библиотекой Венеры, и я, нахмурившись, повернулась, чтобы найти причину. «Привет, ребята!» — прошептала София, подзывая нас поближе, когда заметила. Она была глубоко в тени, прижавшись спиной к кирпичной стене библиотеки и нервно оглядываясь по сторонам. «Что ты делаешь?» — спросила я с ухмылкой, когда мы подошли к ней ближе. «Пытаюсь избежать внимания учеников дома Терра», — объяснила она. «Они привязывают первокурсников к шпилю башни Нептуна виноградными лозами». Я повернулась, чтобы посмотреть в том направлении, и мои глаза расширились, когда я заметила кольцо студентов, привязанных к крыше 10 этажами выше, точно так, как она и сказала. «О, боже мой!» — выдохнула Дарси. «Ты знала об этой адской неделе до сегодняшнего дня?» Спросила я Софию, отводя взгляд от напуганных первокурсников. «Нет, но я только что позвонила маме, и она смеялась до упаду. Пожелала мне удачи и сказала, что здесь так принято. Все специально держится в секрете от первокурсников». Когда София немного наклонилась вперед, чтобы осмотреться, я заметила слова Жополиска Веги, написанные у нее на лбу, и сердито поджала губы. «Твоя мама дала тебе еще какие-нибудь советы о том, как выжить на этой неделе?» — спросила Дарси. «Она сказала, что мы не можем все просто принять. Мы должны попытаться дать отпор. Собственно, поэтому я и пришла в библиотеку». София достала книгу и открыла ее на странице, куда засунула большой палец. «Думаю, что нашла заклинание, которое нам нужно, чтобы стереть маркер с наших лиц». «Правда?» — взволнованно спросила я. «Я точно не была в восторге от того, что в обозримом будущем буду ходить с клеймом шлюха на лбу». «Да, но если я ошибусь, оно может оторвать кусок кожи», — добавила она с нервным смехом. Я обменялась взглядом с Дарси, затем глубоко вздохнула. «Просто попробуй на мне», — предложила я. «Я всегда могу пойти в лазарет Урана, если что-то пойдет не так». «Ты уверена?» Спросила София, хотя уже поднимала руку ко мне. Искры магии извивались между ее пальцами. «Я доверяю тебе», — подтвердила я, закрывая глаза. Пальцы Софии коснулись моей кожи, за которыми быстро последовала волна холодной энергии. Боли не было, и я медленно открыла глаза, когда она отстранилась, обнаружив, что они обе ухмыляются мне. «Сработало?» «Да», — сказала София, взвизгнув от возбуждения. Она быстро применила к себе магию, и мы с Дарси еще раз посмотрели, чтобы понаблюдать за тем, как она это делала. Волна страха пронзила меня, когда группа из 10 третьекурсников завернула за угол. Виноградные лозы обвивались вокруг их рук, когда они использовали свою магию. Прежде чем я успела снова скрыться из виду, один из них заметил меня. «Свежее мясо!» Проревел он, и мы трое закричали, когда бросились прочь по темной дорожке между библиотекой Венеры и палатами Меркурия. Я бросила немного пламени через плечо, чтобы замедлить их, и мы обогнули здание, повернув налево, когда побежали дальше. Старшекурсники издавали боевой клич, преследуя нас, а мое сердце бешено колотилось от паники. «Есть какие-нибудь идеи?» Я ахнула, когда Дарси направила порыв ветра позади нас, на мгновение сбив преследователей с ног. Они уже поднимались, прежде чем я снова обратила свое внимание на тропинку передо мной. «У меня есть!» — закричала София. Она бросила Дарси свою сумку, потом сняла блейзер, за которым быстро последовала рубашка, а затем и юбка. Я схватила у нее одежду, когда она бросила ее в мою сторону, и сорвала с ног туфли, оставшись в гольфах и нижнем белье. Она не стала тратить время на то, чтобы снять их, прежде чем обернуться в свою форму ордена и разорвать их. Ее прекрасная розовая фигура Пегаса возвышалась над нами, и она опустила крыло, чтобы Дарси могла запрыгнуть ей на спину. Третьекурсники выкрикивали проклятия в наш адрес, когда увидели, что их добыча готовится к побегу. И огромные виноградные лозы устремились в нашу сторону, как тысяча скользящих змей. Дарси крикнула, бросая огненный шар в виноградные лозы, уничтожая их и давая мне время залезть на спину Софии позади нее. Взволнованно заржав, София пустилась галопом, и ветер с огромной скоростью разметал мои волосы. Старшекурсники закричали позади нас, когда мы убегали, и с несколькими мощными взмахами крыльев Софии мы взлетели в небо. Я издала торжествующий возглас. Мое сердце воспарило, когда земля уносилась под нами. Дарси возбужденно смеялась впереди меня, и улыбка на моем лице была такой широкой, что болели щеки. Адская неделя в Академии Зодиак только началась. Но мы уже пережили кучу дерьма с тех пор, как приехали сюда. Так что могли справиться и с этим. Ветер развивал мои волосы, и прекрасный вид на территорию Академии, раскинувшейся под нами, наполнил меня такой сильной радостью, что мне стало больно. Наследники не думали, что мы сможем пережить час расплаты. Но глядя сверху вниз на Академию, которую я начала считать своим домом, я была полна решимости доказать, что они ошибаются. Мы фейри, мы принадлежали этому месту, и мы бы остались, несмотря ни на что.